Центральная ось. Вы уже знаете, что в Пекине есть ось север-юг, проходящая практически через весь город. Если, погуляв по старому городу вокруг башен барабана и колокола, вы вернетесь к площади Тяньаньмэнь, то сможете пройти по этой оси на юг, и это будет еще одна интересная прогулка через старый город. При династии Мин весь Пекин состоял из узких улочек хутунов и квадратных домов сахаюаней с внутренними двориками. Сейчас город стремительно меняется, хутунов и сахаюаней остается все меньше. Если хотите застать старый Пекин, нужно торопиться. Начинать прогулку по бывшему внешнему городу, который располагался неподалеку от запретного и где разрешалось жить придворным, можно с южной оконечности площади Тяньаньмэнь. Отсюда начинается парадный для этого района города проспект Тяньмэнь, который вы легко узнаете по большим расписным воротам Пайлоу и стилизованному под старину трамваю. Проспект сейчас очень популярен. Здесь множество магазинов, причем не только традиционно китайских, но и современных брендовых. Но гуляя здесь, не спешите восхищаться стариной. Все, что вы видите, новодел, неплохо стилизованный, но все-таки новодел. Перед Олимпиадой 2008 оставшиеся на улице настоящие старинные одноэтажные дома снесли, а на их месте поставили очень похожие на старый пекинский стиль, но двухэтажные. Несколько лет пекинцы сюда вообще не ходили, не признавали, но потом потянулись туристы иностранные и из других китайских провинций, а потом и сами пекинцы сменили гнев на милость. Прогулки здесь приятные. Жители часто устраивают уличные представления. Много традиционных ресторанов, самый знаменитый из которых – Цюань Цзюйде, прародитель рецепта утки по-пекински, которую в его многочисленных филиалах продолжают готовить по традиционному рецепту. О самой утке и этом ресторане более подробно рассказано в главе, которая посвящена китайской кухне. Но если хотите настоящего Пекина, то вам нужно немного отклониться от проспекта Тяньмэнь на запад, направо, если стоите спиной, площади Тяньаньмэнь. И вы окажетесь на пешеходной улице Дайджалань, другое название – Дашилар, самой старой торговой улице столицы. Именно здесь до сих пор работают знаменитые в прошлом магазины, театры и аптеки. И сохранен колорит уходящего Пекина. Расположенные вокруг хутуны – интересное место для прогулки. Самое главное, что примыкающие к Дайджалань кварталы – не просто туристическая достопримечательность, а действующие жилые кварталы. Если зайти на улицу с проспекта Тяньмэнь, одним из первых на глаза попадется магазин «Жуйфусян», торгующий шелком с 1893 года. В нем большой выбор тканей, изделий из шелка традиционных фасонов. Здесь все дороже, чем в других аналогичных заведениях города, но качество отменное. Выйти замуж в шелковом платье из жуйфусяна – своеобразный признак достатка и приверженности традициям, конечно. В центре улицы стоит внушительное трехэтажное здание с загнутыми вверх китайскими карнизами и двумя животными цилинь. На голове рога, тело покрыто чешуей у входа. Это самая знаменитая в истории китайской традиционной медицины аптека Тунжэньтан, основанная в 1669 году. Изготовляемые в аптеке Тунжэньтан лекарства долгое время использовали только императоры. Обязательно поднимитесь на второй этаж, где продают непривычные для европейца лекарства: сушеных змей и ящериц, перемолотых жаб, оленьи рога, какие-то подозрительные грибы и другие чудодейственные препараты. В западном крыле находится клиника традиционной медицины, где прием ведут хорошие специалисты. А все выписанные лекарства готовят прямо здесь, в присутствии пациента. Может ли попасть на прием иностранец? Запросто, но говорят врачи только на китайском. Хотя для постановки диагноза ваши описания симптомов не нужны. А значит, неумение говорить на китайском не помеха. Врач проверит ваш пульс. Китайцы различают более 100 видов пульса. Врачи западной медицины – менее десятка. Осмотрит язык и ногти и сможет поставить диагноз. На Даджалань есть магазин, до сих пор вручную изготовляющий любимую обувь китайских руководителей, чьи фотографии в этой самой обуви выставлены в торговом зале в качестве доказательства и рекламы. Первый кинотеатр в Пекине тоже здесь и по-прежнему показывает кино. Другое знаменитое заведение – ресторан «Габули». Вы его узнаете по статуе императрицы Цыси, и склонившегося в поклоне и протягивающего ей то, что вы примете за большой пельмень, основателя ресторана. «Габули» – самый, пожалуй, знаменитый пельменный ресторан Поднебесной, но не пекинский. Он родом из Тяньцзиня. Филиал на Даджалань – один из немногих в столице. Рекомендую, он изменит ваше представление о пельменях. Вернувшись на проспект Тяньмэнь, продолжайте движение на юг по центральной оси и скоро дойдете до символа столицы – храма неба. Есть один нюанс. Идя от площади Тяньаньмэнь, вы выйдете к северным воротам храмового комплекса. А логика движения требует идти с юга на север, поэтому не поленитесь обойти сбоку обширную территорию храма, чтобы зайти с правильной стороны. Как вариант, можно доехать на метро. Станция Тяньтань до восточных ворот. От них до южных идти значительно ближе. Дважды в год, в 15-й день первого лунного месяца и в день зимнего солнцестояния, в храме, построенном в 1420 году, императоры династии Минь и Цин поклонялись небу и молились о хорошем урожае. Храм неба – самый большой храмовый комплекс в стране. Его площадь 273 гектара, примерно в 4 раза больше, чем площадь запретного города. В Древнем Китае считалось, что небо круглое, а земля квадратная, поэтому многие постройки на территории храма круглые в плане и символически изображают небеса. Первое важное сооружение на пути – мраморный круглый алтарь, возведенный в 1530 году и перестроенный в нынешнюю форму в 1740 году. Алтарь венчает пирамиду, состоящую из трех цилиндрических террас. Диаметр нижнего каменного круга – 70 метров, среднего – 50 метров, верхнего – 30 метров. На каждую террасу ведут 4 лестницы с 9 ступенями. Жертвенный камень, установленный в центре верхней террасы, окружен 9 концентрическими окружностями. Самая дальняя от центра окружность сложена из 81 каменной плиты, самая ближняя – из 9. В те времена, когда люди с уважением относились к небу, только император мог стоять на жертвенном камне, и только для того, чтобы молиться об урожае. Сегодня каждый стремится здесь сфотографироваться, так что, скорее всего, и вам придется постоять в очереди. От алтаря широкая дорога Даньбицяо ведет в северную часть комплекса, к его главной и самой узнаваемой постройке – храму моления об урожае. Круглое здание венчает позолоченный шар, его крыша покрыта голубой плиткой, синий – цвет неба. Путь к храму идет через 3 мраморные террасы с балюстрадами. При его строительстве не использовали сталь, цемент или гвозди, обошлись даже без поперечных балок. Всю структуру удерживают 28 массивных деревянных колонн, которые называются «колодец дракона» и символизируют 4 времени года. Как и в случае с павильонами запретного города, осмотреть храм можно только снаружи, через открытые двери. Обратите внимание на потолок искуснейшей работы, в центре которого изображен дракон, играющий с жемчужиной. Гуляя по храмовому парку, обязательно взгляните на старые деревья, особенно сосны и кипарисы. Почти 4000 из них посажены еще при династии Мин, более 500 лет назад. Всего на территории парка более 100 тысяч деревьев. Выходить из храма неба советую через восточные ворота по длинному коридору. Крытый коридор полон жизни в любое время года. Сюда приходят сотни пожилых пекинцев, у них здесь клубы по интересам. Кто-то занимается гимнастикой тайцзи-тюань, кто-то танцует, многие поют арии из пекинской оперы, еще больше людей играют в карты и общаются. Самое интересное время, когда все эти картинки можно подсмотреть – утро. Ну а если вы задержались, гуляя по старому Пекину, то Храм Неба может быть отдельным маршрутом, который можно сочетать с шопингом на расположенном у его восточных ворот четырехэтажным рынком Хунцяо. Его также называют жемчужным, потому что магазинчики с изделиями из жемчуга занимают несколько его этажей. Здесь лучший выбор в Пекине. В последние годы рынок разросся. За ним построено еще несколько зданий, которые торгуют всем – от жемчуга, детских игрушек и канцтоваров до одежды, обуви и сумок.